а молодая женщина в цветастом платье стояла рядом с ним, пытаясь принять непринужденный вид. — Мсье Резон. — Да, это я, — ответил мужчина, не глядя на Мегре. Неожиданный визитер явно помешал им. — Комиссар Мегре. В комнате было душно, резко пахло духами. — Я пойду, мсье Жюль. Не забудьте, о чем я вас спросила. Смущенный счетовод открыл ящик стола, вытянул из потрепанного бумажника 2 или 3 купюры и протянул ей. С поразительной быстротой деньги перекочевали в сумку девицы, и она тут же удалилась. «Все они одинаковы», — вздохнул мсье Резон, утирая носовым платком лицо, быть может, из боязни, что на нем остались следы губной помады. «Им платят по субботам, а уже начиная со среды они приходят клянчить аванс». «Странный кабинет и странный человек». Здесь никак не чувствуешь себя за кулисами кабаре, скорее в какой-нибудь более или менее подозрительной ловчонке. На стенах не висели фотографии артисток, как того можно было ожидать в подобном заведении, а лишь один календарь. Да вдоль тянулись металлические ящики картотеки и стеллажи с папками. Вполне вероятно, что мебель купили по случаю на барахолке, а у стула, на который мсье Резон указал комиссару, одна ножка оказалась подвязана веревкой. — Вы его нашли? К счетоводу еще не совсем вернуло самообладание. Когда он закуривал сигарету, его волосатые руки немного дрожали, и Мегре заметил, что кончики пальцев у него коричневые от табака. В этот кабинет, окна которого выходили во двор, почти не доносились никакие уличные шумы, разве только смутный гул. Здесь был другой мир. Мсье Резон сидел без пиджака. На рубашке под мышками виднелись большие пятна пота, и его плохо выбритое лицо тоже было покрыто потом. Мегре ни капли не сомневался в том, что у счетовода нет ни жены, ни семьи, что живет он один в каком-нибудь мрачном логове в этом же квартале и готовит себе еду на спиртовке. «Вы его нашли?» — повторил мсье Резон свой вопрос. — Он жив? — Мертв. Мсье Резон благоговейно вздохнул, потупил взор. — Так я и подозревал. — Что же с ним случилось? — Задушен. Он внезапно вскинул голову, так же пораженный, как в свое время Люка на набережной Орфевр. Его жена знает. — Антонио? Я только сейчас с улицы Виктор Массе. Антонио опознал труп. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Постараюсь ответить на них как можно точнее. Вы не знаете, Эмиль Буле имел врагов. У мсье Резона были желтые зубы и, наверное, дурно пахло изо рта. Все дело в том, кого вы называете врагами. Конкурентов, да, имел. Кое-кто считал, что он слишком преуспевает. Его ремесло трудное, и в этих кругах случается, убивают. Чем вы объясняете, что за несколько лет Буле смог купить 4 кабаре? Счетовод начинал приходить в себя и теперь уже держался свободно. Хотите знать мое мнение? Лично я объясняю это тем, что мсье Буле вел дело так, как если бы он владел, ну, скажем, бакалейной лавочкой. Он был человек серьезный. Вы хотите сказать, что он не пользовался своим товаром? Не удержался от иронии комиссар. Собеседник почувствовал намек. Если вы имеете в виду Лео, то заблуждаетесь. Я ей в отцы и гожусь. Почти все они делятся со мной своими тайнами, рассказывают о своих затруднениях и просят у вас аванс. Они постоянно нуждаются в деньгах. Если я правильно понял вас, у Буле были с ними исключительно деловые отношения. Безусловно. Он любил жену, семью и жил скромно. У него не было ни машины, ни загородной виллы, ни виллы на берегу моря. Он не швырял деньгами и не пытался ни на кого произвести впечатление. Это редкое явление в его ремесле. Он мог бы добиться успеха в любом торговом деле.